Он мог возникнуть только после появления озноба в хтоне в параграфе 426, ибо внегалактические существа преуспели в технологии изучения гораздо больше, чем хтон. Ключ к усилению озноба до неодолимо смертельной мощи находился в самой волне озноба, и хтон не мог выявить его тайну. Он активизировал все свои основные контуры и ждал новой волны озноба. Но каким-то образом силы жизни, предупрежденные, вероятно, Вениамином, прониклись этой угрозой и предприняли вторжение в пещеры еще до того, как подошла волна озноба. Они застали хтона врасплох. Никогда еще органические формы жизни не спускались добровольно в пещеры. Лишенные самого сильного оружия, захватчики воспользовались ручным вооружением и послали ударные войска, стойкие к опасностям хтона. Таковой была армия миньонеток, воспринимающих Миксу как величайшее наслаждение. Началась беспощадная и изощренная кампания, в которой наступавшие поставили себе задачу сокрушить человеческую составляющую обороны хтона. «Досада!» — воскликнул Орло, понимая теперь, насколько она преуспела. Звук этого имени привел его в смятение. «Что происходит?» — спросил он, желая вернуться. «Столкновение между миньонами хтона и жизни», — умственно объяснил хтон. Орло тотчас же понял намек. «Бедокуры досада. Она, должно быть, настроилась на меня, когда я думал о ней и пришла». Ибо он по-прежнему любил свою миньонетку и желал ее больше всех на свете. Если бы она вернулась к нему. «То, что она предлагает, не для тебя», — предупредил хтон. «Я решу это сам». И Орло вновь оказался в своем теле. С великим усилием он раскрыл глаза. Бедокур и досада дрались, в буквальном смысле слова, физически. В руке бедокур держал скальпель, нацелив его прямо на девушку. Но сумасшедший доктор не нападал. Досада, казалось, не обращала внимания на лезвие, однако осторожно подкрадывалась к бедокуру. Она ни разу не раскрылась. Вдруг досада сделала обманное движение вправо, резко крутанулась влево, левой рукой ухватила кисть со скальпелем, а правой заломила правое плечо бедокура. Продолжая вращение, она согнула колени и подставила под бедокура свое плечо. Орло узнал прием. Это был один из бросков, которым владел его отец. Дзюдо космогардов, чьи приемы были заимствованы из древних боевых искусств Земли. Наверняка где-то имелся том, подобный ДЗЛ, только не древнеземлянской литературы, а ДЗЕ — древнеземлянских единоборств. Если эта книга так же богата, как ДЗЛ, это воистину опустошающий текст. Орло уже видел, как бедокур, задрав ноги, перелетает через ее плечо и падает лицом на каменный пол. Головоломное приземление. Но предчувствия обманули Орло. Бедокур на прием не попался. Вместо этого он дернулся влево, сделал шаг вперед. Его правый локоть проскочил у досады над головой, и она осталась ни с чем. Досада тут же вновь напала на него, и бедокур повернулся к ней лицом, скальпель наготове. Ее бросок был замечательный, но, кажется, он его ожидал,